Прошло неполных 2 года, но какая перемена! Приветливый, доброжелательный, просвещенный двор короля Роберта превратился в дом разврата, коварства и интриг. Словно в насмешку, дорогое Петрарке имя Роберта носил монах, овладевший и королевою, и ее двором. Вот какими красками рисует Петрарка эту личность. «Передо мной предстало, — пишет он кардиналу Колонна, — трехногое животное, босое, с непокрытой головой, высокомерное в своем убожестве, увядшее от сладострастия, остриженный, краснолицый, с жирным задом, едва прикрытый скупой одеждою, вот человек, который осмеливается взирать не только на тебя, но и на папу, словно бы с высокой скалы своей святости. Не удивляйся, на золоте покоится спесь, ибо молва гласит, что его кошель в несогласии с рясою. Эта новая разновидность тирана не носит ни диадемы, ни пурпура, ни оружия, лишь грязный плащ, который покрывает его едва наполовину. Он горбится не от старости, а от лицемерия. Он силен не красноречием, а молчанием и нахмуренным лбом. Он бродит по королевскому дворцу, опираясь на палку, людей низкого сословия расталкивает, справедливость топчет, позорит все божьи и человеческие законы. Все при дворе было отравлено каким-то чуждым духом. Петрарка не мог ничего добиться, его миссия оказалась бесплодной. Впрочем, он сам этому способствовал, выступив в неблагодарной роли защитника нескольких негодяев, которых Колонна хотели освободить из тюрьмы. Петрарка уже через несколько дней сбежал бы из города, если бы не старые друзья — Барбато и Баррили. С ними он ходил на прогулки по окрестностям, жадный к красотам и историческим памятникам. Но стихии словно бы сговорились, и Неаполь вскоре постигла большое несчастье. Вначале кружили всяческие пророчества, ожидалось землетрясение, в предсказанный день разбушевалась буря, какой никто не помнил, она продолжалась всю ночь, на другой день город выглядел словно после нападения врага, разрушенные дома, трупы на улицах. В порту затонуло несколько кораблей. Глядя на рассвирепевшие волны, подбрасывавшие мачты и осты в разбитых кораблей, Петрарка поклялся, что никогда больше не ступит на корабль. «Умоляю тебя», — писал он кардиналу Колонна, — «не вынуждай меня никогда больше вручать свою жизнь ветрам и волнам. Это единственное, в чем я не буду послушен ни тебе, ни папе, так же, как не послушал бы и отца, если б он вернулся с того света. Воздух я оставляю птицам, море — рыбам. Я — сухопутное существо и хочу ходить по земле». Он заявляет, что на твердой земле ему не страшен ни мавр, ни сармат. Он готов идти вплоть до самой Индии. В охваченном тревогой городе громко говорили, что это небесная кара за грехи развратного двора, который называли в народе храмом утех. По улицам тянулись процессии кающихся грешников. Сама королева в сиянии своих золотых волос шла босиком среди паломников и раздавала милостыню. Но при дворе такое настроение длилось недолго. И вскоре все вернулось в свою привычную колею. Во дворце вновь воцарились музыканты, шуты и фокусники. Трудно было в таких условиях вести дипломатические переговоры. Беседы, встречи, приемы порою затягивались до ночи, которая в декабре наступает рано. А тут, — пишет Петрарка, — ночная дорога столь же ненадежна, как в дремучем лесу. Повсюду полно молодых дворян, вооруженных и необузданно дерзких. ни родители, ни власти, ни королевское величие не способны удержать их в повиновении. Но разве можно удивляться, что в темноте ночи без свидетелей они чинят произвол, если средь бела дня на глазах королей и народа устраиваются в итальянском городе позорные игры гладиаторов с более нежели варварской жестокостью? Льется человеческая кровь, и под аплодисменты зрителей в присутствии родителей убивают детей, от которых требуют отваги, словно бы они боролись за отечество или за вечное спасение. Не ведая обо всем этом, я невольно позволил завлечь себя на место, которое называется «складом угля» неподалеку от города, и это название ему дано справедливо, как дымной кузнице жестокой смерти. Была королева, с нею королевич Андрей, юноша незаурядного ума. Было все войско неаполитанское, такое великолепное, как нигде, и плывущее нескончаемым потоком толпа. Я надеялся в этом великолепном собрании увидеть нечто великое и напрягал зрение, и вдруг, словно бы произошло нечто необыкновенно радостное, раздался гром аплодисментов. Оглядываюсь и вижу стройного юношу, который, пронзенный мечом, падает у моих ног. Петрарка не мог смотреть больше и, вскочив на коня, сбежал от этой мерзости. А между тем такие же игры на протяжении нескольких столетий происходили и в достопочтенных стенах Рима, к которым с таким благоговением прикасался поэт. И на них глядели люди, которых Петрарка в своих грезах видел в образе небожителей. Вскоре Петрарка покинул Неаполь. Напрасно мы ищем в его отчетах имя Эльжбеты, дочери Локетика. Его деликатность умалчивает и о пороках королевы Иоанны, а, возможно, он и сам был очарован этой красавицей, как многие из поэтов, исключением среди которых не был и Мистраль. Короля Андрея он наделял чрезмерно лестными эпитетами, но их, однако, не следует его лишать, помня о его печальном конце. Спустя несколько лет он был задушен в собственной опочивальне. Все обвиняли Иоанну в причастности к этому преступлению. После неаполитанских разочарований Петрарка с наслаждением вдыхал приветливый воздух Пармы. Теперь у него было время заняться покупкой и устройством дома, о чем он уже давно подумывал. Этот дом стоял и стоит до ныне возле церкви Сан-Стефано в предместье Сан-Джованни, окруженный обширным садом. Петрарка был в восхищении от этой новой своей обители. Он намеревался превратить ее в свой итальянский геликон, соперник Воклюза, который был за альпийским геликоном. И так был этим поглощен, что ему даже в голову не пришло разобраться в делах, касающихся Пармы, пока неожиданно не убедился, что попал в западню. Переменчивый Аццо да Кореджо, перессорившись с братьями, продал Парму за 60 000 золотых флоринов маркизу Обицо д'Эсте из Феррары. Это разозлило соседних князей, и коалиция Гонзага, Висконти, Скариджери, Болонских Пеполи и Падуанских Карара выступила против маркиза с наемными войсками, состоявшими главным образом из немцев. Парма была осаждена, Петрарка бежал. В один из мартовских вечеров в сопровождении небольшого эскорта он выскользнул из города, счастливо миновав неприятельские посты. Была уже глубокая ночь, когда он добрался до Реджо, но и этот город оказался во власти наемников. Петрарка был вынужден продолжать свой путь дальше. Неожиданно из засады выскочила шайка разбойников и с дикими криками напала на горстку безоружных беглецов. Их спасли только кони. И хотя им вслед летели камни и дротики, к счастью, никто не был ранен. Но тут конь Петрарки споткнулся в темноте. Выбитый из седла Петрарка упал и сломал руку. Сгоряча, не чувствуя боли, он снова вскочил на коня и, оглянувшись, понял, что с ним остались всего несколько спутников, а остальные разбежались, некоторые вернулись в Парму.